Впрочем, думаю, что в этом смысле моя вера в общечеловеческий разум слишком наивна. Ведь если принять за аксиому то, что любая магия — это зло, то именно зло во все века является максимально притягивающим фактором для закомплексованных душ. Быть может, волшебники нужны нам не меньше, чем мы нужны им. И более того, чем злее, безжалостнее, бессердечнее маг, тем выше его статус в глазах восхищенных современников. Не помню, кто это сказал об одном из самых страшных волшебников-убийц. Он творил великие дела. Ужасные, но великие. Это звучало с подвострастным придыханием. Из уст того, кто чудом избежал смерти, боясь даже произнести имя темного мага вслух. Так кто ж после этого хуже? Зло или добро, преклоняющееся перед черной памятью зла? Вот оно! — прорал остроухий сын леса, указывая на какую-то серую массу тумана на горизонте. Сун бежала все медленнее, уж почти переходя на быстрый шаг. Дети вели себя идеально, то есть недобудимо. Я мигом отложил до лучших времен книжки, заставляющие думать, но не предлагающие реальные альтернативы, и на ходу спрыгнул в песок. Наемница благодарно качнула драконьей головой. Я побежал рядом, а немилосердное солнце припекало все сильнее и сильнее. Если останемся в огненных пустошах, то сгорим, несмотря ни на какую защиту. Спасение было только одно. Однако же оно легко могло стать и нашей общей могилой. Мы остановились у зыбкой стены серого, подрагивающего воздуха. Это место трудно описать. Если вы что-либо слышали о тихом пристанище или дождевом Форксе, то могли представить его себе. То есть в чем-то похожее, но не оно. Да, есть серость, клочки тумана, холод и опасность на каждом шагу. Но здесь не бывает дня или ночи. Тут не идут дожди, не встречаются ведьмы, вампиры, оборотни или еще кто-то. Клятые сумерки — это некая нейтральная зона, где на каждом шагу ты можешь нарваться на несработавшие заклинания, вот же 300 лет ждущие своего часа. И что, кстати, очень символично, сразу понимаешь, какой серостью ты становишься, не решаясь сделать выбор между добром и злом. Ну и, собственно, что? Мой наниматель спрыгнул с драконьего хребта, морщась от колющей боли в затекших аристократических тощих ногах. На первый взгляд все выглядит вполне безобидно. Никто не хочет высказаться, написать завещание, спеть или еще как-нибудь выпендриться напоследок. Мы переглянулись. Вроде бы нет. «Думайте быстрее, мужчины!» — чуть раздраженно поторопил нас Сун. «Я устала, как моська ездовая, и дети вот-вот испекутся. Может, так и пойдем, не будем их будить?» «Нет!» — она подняла крылья, создавая спящим эльфятам хоть какое-то подобие спасительной тени. «Если я наступлю на заклятие, погибнут все. Поднимайте их. Пойдем по одному, шаг в шаг, след в след». Сначала мы, потом они. Это шанс, признали все. И уже через 10 минут, мягко объяснив заспанным малышам, что ни есть, ни пить нечего, зато впереди интересная прогулка с кучей спецэффектов и зрелищных впечатлений, мы гуськом ступили на земли клятых сумерек. Первым шел, правильно, Эландр. Такую роскошную возможность умереть героем на глазах у всех он не уступил бы никому. Далее порядок построения был следующим. Сначала Сун. Размер лап дракона плюс змеящийся хвост четко гарантировали сзади идущим широкую протоптанную трассу. За ней мы сошли, за нами дети, замыкающими пристроились гномы. По общей договоренности этот строй мог в любой момент поменяться. В случае потери впереди идущего эльфа его должен был заменить один из бородачей. Наемницу заменил бы я. Племянника главнокомандующего берегли на самый крайний случай, а по отставе старших эльфят речь вообще не шла.